26. Энея снилась капитану де Сойе на протяжении всех 142 суток, которые он провел на орбите возрождения Вектор, ожидая девочку. Де Сойе отчетливо видел ее такой, какой запомнил с первой встречи на Гиперионе. Стройная, как тростинка, взгляд настороженный, но не испуганный, несмотря на завывание бури и на внезапное появление фигур в боевых скафандрах. Руки замерли на уровне груди. Она хочет то ли закрыть лицо, то ли обнять капитана. Во сне Энея часто становилась дочерью де Сойе, и капитан возил девочку по каналам, заменявшим на возрождении Вектор улицы. Они разговаривали о старшей сестре отца Федерико, Марии, которую отправили в Да Винчи, в медицинский центр святого апостола Иуды. В Новом Завете – раб Иисуса Христа, брат Иакова, автор одного из соборных посланий. Капитан видел, как они с девочкой идут рука об руку к огромному медицинскому комплексу. По дороге он объяснял, каким образом намерен спасти сестру, и твердил, что на сей раз не позволит ей умереть. Когда его семья переселилась на возрождение Вектор с провинциальной планетки Мадре де Диос, Богоматери, где проживала раньше в местности под названием Льяно Эстакадо, буквально «равнина брани», испанский, Федерико де Сойе было 6 лет. Поверхность Мадре де Диос представляла собой каменистую пустыню. Большинство населения составляли католики, порвавшие с орденом и отказавшиеся от таинства воскрешения. Семья де Сойе принадлежала к секте приверженцев Марии, а потому, когда планета перешла во власть ордена и местная церковь подчинилась Ватикану, покинула Нуэво Мадрид. Приверженцы Марии поклонялись Богоматери с рвением, которого не одобряли ватиканские ортодоксы. Часть детства Федерико прошла среди 60 тысяч еретиков-католиков, отринувших крест, чтобы подчеркнуть свое несогласие с орденом. 12-летняя Мария неожиданно заразилась инопланетным ретровирусом, который буквально растерзал колонию. Большинство отмеченных красной смертью либо переболели, либо умерли в первые 32 часа. А Мария не умерла и не исцелилась. На ее прекрасном лице высыпали ужасные алые пятна, чудовищные, дьявольские стигматы. Девочку отвезли в больницу городка Куидад дель Мадре, буквально «милость Богоматери», испанский, расположенного в южной, доступной всем ветрам части Льяно Эстакадо, но тамошние медики могли противопоставить болезни только молитву. Куидад дель Мадре имелась миссия ордена, к которой местные относились, в общем-то, вполне терпимо. Священник миссии, доброжелательный отец Магер, буквально умолял отца Федерико подарить Марии жизнь через принятие креста. Федерико был слишком мал, чтобы запомнить, о чем говорили между собой измученные напастями родители. Однако в памяти отложилось, как все семейство де Сойе, отец с матерью, две сестры, младший брат и он сам, стояло на коленях в церкви Божьей Матери, моля Пресвятую Деву о заступничестве. Члены кооператива Льяно Эстакадо собрали деньги, чтобы отправить семейство де Сойе в один из знаменитых медицинских центров на возрождение Вектор. Младшего брата Федерико и двух сестер родители оставили на попечение соседей, а будущего капитана почему-то взяли с собой. Всем троим впервые в жизни довелось испытать, что такое холодный сон. Эта процедура была опаснее, зато дешевле криогенной фуги. Юный Федерико потом долго не мог отделаться от ощущения, что превратился изнутри в ледышку. Поначалу медики ордена вроде бы сумели совладать с вирусом и даже вывели часть стигматов. Но 3 местные недели спустя стало ясно, что вирус одержал победу. Состоявшие в штате центра священники умоляли родителей Федерико поступиться принципами, пока не стало слишком поздно. Уже в зрелом возрасте Федерико де Сойе понял, через какие муки пришлось пройти его родителям, перед которыми встал ужасный выбор — либо отказаться от веры, либо потерять дочь. Во сне, гуляя с Энеей поблизости от медицинского центра, де Сойе рассказывал, как Мария за несколько часов до того, как впала в кому, подарила ему свое главное сокровище — крошечную фарфоровую статуэтку единорога. Держа за руку 12-летнюю девочку с Гипериона, капитан рассказывал, как его отец, человек крепкий телом и духом, Наконец поддался на уговоры и сам попросил, чтобы дочь крестили. Священники, естественно, согласились, однако поставили условие. Перед тем, как Мария получит крестоформ, родители Федерико вместе с сыном должны обратиться в истинную веру. Де Соя описывал своей дочери Энее церемонии повторного крещения в соборе святого Иоанна. Вслед за родителями он отказался от заблуждений и признал единоначалие Иисуса Христа, а также власть Ватикана. Тем же вечером мальчик приобщился святых тайн и получил крестоформ. Крещение Марии было назначено на 10 вечера. В 8:45 девочка неожиданно умерла. Устав ордена гласил: «Человек, который умер до принятия креста, не может быть воскрешен искусственно». Казалось, отец Федерико должен был впасть в ярость, почувствовать себя обманутым. Однако он воспринял смерть дочери как Божью кару. Господь, не тот, которому он молился с детства, не сын, неразрывно связанный с матерью, а суровый Бог Вселенской Церкви, Бог Ветхого и Нового Завета, наказывает не только семейство де Соя, но и всех отступников из Льяно Эстакадо. После возвращения домой с телом дочери, укутанным в белый саван, старший де Соя стал проповедовать на Мадре де Диос истинный католицизм. Зерна упали на плодородную почву, ибо Красная Смерть подорвала веру приверженцев Марии во всемогущество Богоматери. В 7 лет Федерико отдали в школу ордена в Куидад дель Мадре, а сестер мальчика отослали в монастырь на севере. Еще при жизни старшего де Соя, до того, как Федерико в сопровождении отца Магера отправился в Нуэво Мадрид, чтобы поступить в семинарию святого Фомы, приверженцы Марии все до единого обратились в истинный католицизм. Смерть маленькой девочки привела к возрождению целого мира. Во сне капитан де Соя объяснял это все не слишком подробно, ибо Энея, как выяснилось, знала почти все. Ночь за ночью, на протяжении 142 суток, капитан рассказывал Энее о своем открытии, о том, что узнал, как победить Красную Смерть и спасти сестру. Де Соя приснилось, что спасти Марию может крестоформ. Он проснулся весь в поту, а следующей же ночью понял, что ошибался. Чтобы Мария выжила, ей следовало возвратить статуэтку единорога. Де Соя объяснял Энее, что должен отыскать в лабиринте улиц клинику и вернуть статуэтку. Тогда его сестра останется жить. Однако ему, как он ни старался, так и не удалось выбраться из лабиринта. Незадолго до появления девочки в системе Возрождения Де Соя приснился сон, в котором он отыскал таки медицинский центр святого апостола Иуды. Отыскал и с ужасом понял, что потерял статуэтку. Тогда Энея впервые заговорила с ним во сне. Девочка вынула статуэтку из кармана курточки и сказала: «Видишь, она все время была с нами». В действительности, 5-месячное ожидание в системе Возрождения разительно отличалось от того, что довелось испытать Де Сое у Парвати. Эти системы, как в буквальном, так и в переносном смысле, разделяли световые годы. Через час после прыжка к возрождению у Рафаила затребовали позывные. Компьютер выдал код, после чего к Авизу подошли 2 разведчика и факельщик. Власти решили переправить 4 безжизненных тела на поверхность планеты, в центр воскрешений. В отличие от того, что было у Парвати, воскрешение на векторе провели как полагается. Капитана де Сою и капрала Ки, у которых не все прошло гладко, продержали в реаниматорах целых 3 дня сверх обычного срока. Оставалось только гадать, способна ли на нечто подобное автоматическая система воскрешения на борту Рафаила. С Григориусом и Реттигом они встретились неделю спустя. Каждого сопровождал личный капеллан. Сержант явно тяготился опекой, ему не терпелось заняться делом. Что касается остальных, и де Соя, и Ки с Реттигом наслаждались покоем. Святой Антоний появился в системе Возрождения на несколько часов позже Рафаила. Некоторое время спустя де Соя связался с капитаном Сати и капитаном Лемприером со святого Фомы, который прибыл на Вектор, имея на борту свыше 1800 мертвецов и 2300 раненых. Всех пострадавших в битве на Гиперионе немедленно распределили по клиникам, соборам и орбитальным базам. Десоя присутствовал при воскрешении генерала Барнс-Эйвне. Когда капитан увидел маленькую рыжеволосую женщину в больничной пижаме, его сердце наполнилось жалостью. Впрочем, генерал нисколько не утратил агрессивности. «Какого чёрта?» — воскликнула она, едва придя в себя. «Что стряслось?» Десоя рассказал о бойне, которую учинил в долине гробниц времени Шрайк, и обо всём, что успело произойти за то время, пока он преследовал девочку. 7 месяцев для него и всего 4 для генерала. «Выходит, собаку съели, да хвостом подавились?» Капитан усмехнулся. Барнс-Эйвне единственное не собиралась щадить его чувств. Сам-то он прекрасно сознавал, что и впрямь смахивает на человека, подавившегося хвостом. 2 руководил операцией по захвату девочки, и 2 операция закончилась неудачей. Признаться, он ожидал по меньшей мере отставки. Впрочем, более справедливым исходом был бы трибунал. За 2 до прибытия девочки в системе Возрождения появился 2-й архангел с курьерами на борту. Десоя приказал курьерам немедленно возвращаться на Пасом, доложить обо всём командованию и получить от генерального штаба соответствующее распоряжение. Дожидаясь решения, он продолжал готовиться к встрече Энеи. На сей раз в распоряжении Десои, волей Папы Римского, наделённого всей полнотой власти на Векторе, находились весьма внушительные силы. 200 000 солдат, в том числе элитные подразделения морской пехоты и бригады швейцарских гвардейцев с Гипериона, а также морские и космические корабли. Что касается космического флота, он состоял из 27 факельщиков, 8 из них относились к классу Омега, 108 разведчиков, 6 звездолётов класса 3К с 36 эсминцами сопровождения, ударного авианосца «Святая Мало», который нёс свыше 200 истребителей «Скорпион» и команда которого насчитывала 7 000 человек, древнего тяжёлого крейсера «Гордость Брешии», переименованного в «Иакова», 2 десантных кораблей в дополнение к «Святому Фоме», 40 эсминцев класса «Благословение», 58 лёгких крейсеров. 3 таких кораблей вполне хватило бы, чтобы защитить от нападения из космоса любую планету. А также 100 фрегатов, смертельно опасных в ближнем бою, тральщиков, авизо, катеров и Рафаила. Через 3 после того, как 2-й архангел отправился на Пасом, за 7 до прибытия девочки, в пространстве возрождения Вектор появились волхвы — Мельхиор, Гаспар и бывший звездолёт Десои Бальтазар. Сперва Десоя искренне обрадовался, но потом сообразил, что ему предстоит опозориться на глазах старых товарищей. Тем не менее он поспешил навстречу волхвам. Едва Десоя ступил на борт Бальтазара, капитан Стоун протянул ему сумку с личными вещами, которую он вынужден был оставить на факельщике. Сверху лежал аккуратно упакованный в пенолит подарок сестры — крохотная фигурка единорога. В разговоре с Хирном, Буле и Стоун Десоя не стал ничего скрывать, обрисовал ситуацию и подчеркнул, что ожидает смены руководства. 2 спустя возвратился Архангел, на борту которого были 2 пассажира — капитан Марджет Ву, адъютант адмирала Марусина, и отец Браун, помощник монсеньора Лукаса Одди, секретаря и доверенного лица Симона Августино, кардинала Лурдзамийского, премьер-министра Нового Ватикана. Десоя получил пакет с предписанием вскрыть, не дожидаясь воскрешения капитана Ву. Он не стал медлить. Распоряжения были недвусмысленными: продолжать погоню, приложить все силы для поимки девочки и даже не заикаться об отставке. В послании говорилось, что капитан Ву, отец Браун и все прочие должны подчиняться капитану Десое и оказывать ему всяческое содействие. Содействие, кстати сказать, Десоя добился собственными силами. Хотя поначалу пришлось нелегко. В системе Возрождения находились 3 адмирала и 11 генералов, не привыкших, чтобы ими командовал какой-то капитанишка. Тем не менее, им пришлось проглотить пилюлю. Никому не хотелось ссориться с человеком, у которого папский диск. Получив пакет с инструкциями, Десоя заручился поддержкой не только военных, но и штатских, вплоть до мэров да Винчи и Бенедетто, Тосканелли и Фьораванте, Боттичелли и Мазаччо. Незадолго до прибытия Энеи, составив и утвердив план действий, капитан де Соя выкроил время на личные дела. Он избавился от бесчисленных помощников и даже от личных телохранителей, каковыми назначил Григориуса Киереттига, и в гордом одиночестве отправился на поиски медицинского центра святого апостола Иуды. А когда нашел, неожиданно для себя убедился, что наяву здание центра начисто утратило то символическое значение, которым обладало во сне. В центре де Сое сообщили, что его бывший наставник, отец Магер, уже многие годы является настоятелем Бенедиктинского монастыря Вознесения в приходе Флоренция, в другом полушарии планеты. Капитан отправился туда и провел со стариком целый день. Отец Магер, которому было под 90 и который с радостью ожидал первого воскрешения во Христе, ничуть не изменился, остался таким же доброжелательным и терпеливым, каким его запомнил де Сое. Выяснилось, что священник не так давно побывал на Мадре де Диос. «Ранчо Льяно и Стакадо опустели. В Куидад дель Мадре живут несколько десятков человек, ученые, которых прислали узнать, заслуживает ли планета терраформирования. «Моя семья вернулась в Нуэво Мадрид больше 20 лет тому назад», — сказал де Сое. «Мои сестры служат Христу. Лоретта приняла постриг на Неверморе, а Мелинда в Нуэво-Мадриде». «А где твой брат Эстебан?» — спросил отец Магер. «Погиб в прошлом году во время стычки с бродягами». Де Сое вздохнул. «Его корабль попросту испарился». Отец Магер отшатнулся, словно его ударили по щеке. «Я не знал». «Естественно», — горько усмехнулся де Сое. «Это случилось далеко за пределами окраины. Официальных сообщений еще не поступало. Я узнал только благодаря тому, что по долгу службы оказался в тех краях и случайно встретил знакомого офицера, который мне и рассказал». Отец Магер покачал головой. «Эстебан обрел единственное бессмертие, которое даровал людям Господь Бог», — проговорил он со слезами на глазах. «Бессмертие во Спасителе нашем Иисусе Христе». «Аминь». Помолчав, де Сое спросил. «Отец, вы по-прежнему пьете виски?» «Да», — отозвался Магер, пристально поглядев на де Сою. «Но только для поправки здоровья, капитан». «Мне как раз не мешало бы его поправить, святой отец». Магер приподнял бровь. «Я не совсем хорошо себя чувствую после воскрешения». «А я готовлюсь к первому в своей жизни». Отец Магер торжественно кивнул. «Где-то у меня была бутылка». В воскресенье де Сое отслужил мессу в соборе святого Иоанна, где без малого 30 лет назад принял крещение. На мессе присутствовали более 800 человек, в том числе отец Магер и отец Браун, широко образованный и проницательный помощник монсеньора Одди. Сержант Григориус, капрал Ки и стрелок Реттик приобщились святых тайн из рук капитана де Сои. Той ночью де Сое вновь приснилась Энея. «Как получилось, что ты стала моей дочерью?» — спросил капитан. «Я никогда не нарушал обет безбрачия». Девочка улыбнулась и взяла его за руку. Ровно за 100 часов до прибытия Энеи де Сое приказал кораблям занимать отведенные позиции. Точка выхода располагалась в непосредственной близости от гравитационного колодца возрождения Вектор, что вызывало у многих специалистов опасения. Они считали, что древний звездолет не выдержит перегрузок при торможении. Впрочем, почти никто не высказывал вслух ни подобные опасения, ни медленно, но верно копившееся раздражение. Большинство офицеров отозвали с выполнения боевых заданий в далеком космосе, и они откровенно маялись от безделья. За 10 часов до времени X де Сое созвал совещание капитанов кораблей и прочих высших чинов. Обычно такие совещания проводились по каналам оперативной связи, однако де Сое, желая хоть немного разрядить ситуацию, потребовал личного присутствия. Офицеры один за другим прибывали на авианосец «Святая Мало», в кают-компании которого могли разместиться около сотни человек. Совещание началось с того, что де Соя вкратце изложил план действий. Если девочка вновь пригрозит самоубийством, три факельщика-волхва подойдут вплотную, блокируют вражеский силовой экран, дадут залп из нейропарализаторов и станут удерживать звездолет в стазисе, пока Иаков не возьмет его на буксир. Если же корабль попытается вновь разогнаться для прыжка, факельщики перекроют ему пространство для маневра, а разведчики и истребители постараются сбить с курса. «Вопросы?» — спросил де Соя. Он оглядел собравшихся, среди которых были капитаны Лемприер, Сати, Ву и Хирн, отец Браун, Буле, Стоун и генерал Барнсейвне. У дальней стены кают-компании стояли в позе вольно Григориус Киереттик, допущенные на совещание благодаря своему статусу телохранителей. «А если девочка попробует совершить посадку на Векторе, Малом Возрождении или на какой-нибудь из лун?» — поинтересовалась капитан Марджет Ву. «По-моему, мы договорились на прошлой встрече. Если корабль пойдет на посадку, действовать по обстоятельствам», — отозвался де Соя, сходя с возвышения, на котором до сих пор стоял. «Что вы имеете в виду под обстоятельствами, капитан?» — осведомился адмирал Сэра со святого Фомы Аквинского. На раздумье у де Сои ушло всего лишь несколько секунд. «Куда направится корабль, господин адмирал? Что будет безопаснее для девочки, дать ему приземлиться или атаковать в атмосфере? Не представится ли им возможности, скрыться?» «А такая возможность существует?» — спросила генерал Барнсейвне, облаченная в черный мундир космолетчика. «После того, что случилось на Гиперионе, я просто не рискну ответить «нет». Но мы постараемся свести вероятность к минимуму». «А если появится Шрайк?» — начал капитан Лемприер. «Мы это уже обсуждали», — прервал де Соя. «И я не вижу оснований корректировать планы. На сей раз многое будет зависеть от компьютерного центра управления огнем. В долине гробниц времени Шрайк оставался на одном месте меньше 2 секунд. Люди не успевали реагировать, а автоматические системы не были запрограммированы на такую скорострельность. Мы их все перепрограммировали, вплоть до соответствующих цепей в боевых скафандрах». «Значит, морская пехота будет штурмовать звездолет?» — спросил некий офицер из последнего ряда. «Только в крайнем случае», — откликнулся де Соя. «Или если девочку и ее спутников погрузят с помощью нейропарализаторов в бессознательное состояние». «А против Шрайка вы хотите использовать жезлы смерти?» — полюбопытствовал командир одного из эсминцев. «Да. Если при этом, конечно, не окажется в опасности жизнь девочки. Еще вопросы есть?» Никто не пошевелился. «Отец Магер из монастыря Вознесения даст вам свое благословение. Да поможет нам Господь».